Страдая, кричали птицы, улетая, цветы поникли, увядая, дурман смеялся, вырастая, цветы поникли, увядая, дурман смеялся, вырастая. Ветер сегодня грустит, он, кажется, даже не дышит. Ветер, он очень скорбит, виновникам он отомстит. Ветер, он очень скорбит, виновникам он отомстит. Рощу берез загубили его белокрылых подружек, взмах топора и убили, щепотку оставили стружек, взмах топора и убили, щепотку оставили стружек. Ветер страдая, кричали птицы, улетая, цветы поникли, увядая, дурман смеялся, вырастая, цветы поникли, увядая, дурман смеялся, вырастая. Сегодня молчи, ветер сегодня не дышит, кажется, очень грустит, виновным он отомстит, кажется, очень грустит, виновным он отомстит. Рощу берез загубили его белокрылых подружек, взмах топора и убили, щепотку оставили стружек, взмах топора и убили, щепотку оставили стружек. Плакал ветер, страдая, кричали птицы, улетая, цветы поникли, увядая, дурман смеялся, вырастая, цветы поникли, увядая, дурман смеялся, вырастая. Ветер гуляет, бушует, он помнит красавец берез, за зло отомстить не забудет, дождется виновника слез. За зло отомстить не забудет, дождется виновника слез.